Но сейчас у меня не было на такое времени. Счет шел буквально на часы. Я понимала, что многие жизни на приезде висели на волоске. Вот, стоило впереди показаться лазарету, как я незаметно сунула Эмбер в руку две пробирки с ярко-синей жидкостью. Это нужно дать твоему сыну и жениху, но сделай это так, чтобы никто не увидел. «Что там?» — сжав ладонь, спросила Эмбер. «То, чем я вылечила своего дракона. Но мне не нужны вопросы, Эмбер». Я посмотрела ей в глаза. «Те, которые непременно начнут задавать мне целители Талмирена, если они обо всем прознают. Потому что отвечать я на них не собираюсь. Все, что они должны знать, ты дала своей семье воду из драконьего храма, перед этим хорошенько помолившись». «А лекарства подействуют?» — спросила Эмбер с надеждой. «Не знаю», — честно сказала ей. «Будем надеяться на лучшее». Она кивнула, после чего уже возле двери в лазарет я сказала ей, что встретимся в том же храме, но уже во время вечерней службы. К этому времени будет ясно, начало ли работать лекарство или нет. Эмбер снова кивнула, после чего поспешила внутрь, держа в руках стеклянную чашу с водой из приалтарной чаши и две мензурки, которые я попросила позже уничтожить. Назвала свое имя охраннику, и тот ее пропустил. Я еще немного постояла возле входа, размышляя, что мне делать дальше. Но тут меня из окна завидели знакомые целительницы. Принялись махать руками, приглашая войти. И уже скоро я сидела в небольшой комнатушке сестринской, так ее назвали, где мне налили чай и угостили яблочным пирогом. Отведав угощение, я спросила, можно ли мне поговорить с Арчикеем. Да, с тем самым, кто прислал вчера букет. Цветы шикарные, хотя, если честно, были так себе, поэтому я хотела бы поблагодарить его лично. Молодые целительницы многозначительно переглянулись, затем покивали, заявив, что им все понятно, и они сейчас же позовут Арчи. «А что им понятно-то?» — спросила я у пожилой целительницы, с которой мы остались в сестринской одни, допивая свой чай. «То, что он человек, как и ты, Джойлин Грей», — отозвалась та. «Так что бросай уже своего дракона. Из этого все равно ничего не выйдет. Лучше обрати внимание на парня себе подстать». Я сдавленно усмехнулась. «Можно мне решать самой?» — сказала ей. «С кем у меня выйдет, а с кем нет? Все-таки я давно уже взрослая». Но таким целительницу было не пронять. «К тому же я слышала, что твой жених заболел», — произнесла она, поставив чашку на блюдце. «Ты должна знать, что молодые драконы с пепельной хворью — не жильцы». Затем поднялась на ноги и, попрощавшись, отправилась на обход, а я осталась. Закрыла глаза, размышляя над ее словами, а еще прикидывая, сколько драконов может находиться в лазарете и сколько доз лекарства нам нужно приготовить. Но обронённая ненароком фраза плотно засела у меня в голове. Зудела, тревожила, и я принялась думать над тем, все ли я... Вернее, все ли мы с Роином делаем правильно. Может, мне стоит сдаться на опыты? Но ведь Соргин — это чудовище во плоти. Тот, кто идет по головам в угоду своему честолюбию и собственным интересам. Для него ничего не значат ни человеческие, ни драконьи жизни. Хотя человеческие еще меньше. Он безжалостно убил мою семью. Он стал причиной смерти отца Роина. И еще, уверенно, Соргин прикончил третьего из своей четверки, того артефактора в Скайморе. И все лишь потому, что они чем-то ему мешали. Не только это. Я своими глазами видела, как его люди хладнокровно убили того, кто сбежал из его лаборатории, опасаясь, что тот расскажет о всех ужасах, которые там происходили. После чего убийцы шли за мной по пятам, раз за разом пытаясь оборвать мою жизнь, из-за того, что я вмешалась, позволив Неро сбежать. Но в то же самое время драконы Талмирена болели и умирали. И если моя кровь — это ключ к их лечению, то, быть может, мне надо... «Нет», — сказала я и себе, и Нерис, прислушивающийся к моему внутреннему монологу. «Я не сдамся Соргину, потому что он вселенское зло. Если он меня заполучит, то не будет никакого лекарства для всех. Вместо этого он меня уничтожит, а мою кровь использует для того, чтобы получить еще большую власть в Талмирене. Ведь именно к этому он и стремится». «Мы все сделаем по-другому», — сообщила я Нерис уже мысленно, хотя прекрасно понимала, что эта игра намного опаснее, чем когда мы с Роином прикидывали, как взломать лабораторию в Неринге, чтобы отыскать там компромат на Соргина. «Джоэлин Грей, какой приятный сюрприз!» — раздался мужской голос, и я едва не подпрыгнула, пролив на себя чай, а потом чуть не приложила вошедшего в сестринскую боевым заклинанием, потому что слишком уже глубоко ушла в свои мысли. Но вовремя опомнилась. Вернее, вспомнила, что две целительницы отправились по моей просьбе искать Арчикея, и вот он явился, своей собственной, вполне довольной моим интересом персоной. Кстати, в нашу первую встречу я его не рассматривала, потому что была занята поисками бомбы. Зато сегодня оказалось, что Арчи Кей вполне симпатичный парень. Был он высок, атлетического телосложения, из-за чего светлая форма целителей с трудом сходилась на его плечах. Даже расходилась, так точнее будет сказать. Лицо у него оказалось вполне приятным, даже в чем-то мужественным. И улыбка тоже могла бы мне понравиться. Могла бы, если бы в моей жизни не было Роэна Халдена, со всем его уверенным присутствием, объятиями и поцелуями. Поэтому я лишь окинула Арчи Кая быстрым взглядом и мысленно пожала плечами. «Мне он тоже нравится», — сообщила еще и Нерис, перед этим авторитетным тоном заявив, что у нее отличный вкус на мужчин. Правда, не уточнила, откуда он успел появиться. «Но он не дракон. Зачем он нам сдался?» «Кое для чего сгодится», — отозвалась я, чем Нерис и пришлось довольствоваться. «Кстати, Айрн спрашивает, где мы?» — сказала она. «У Роэна закончилась твоя кровь». И тут же с изумлением спросила. «Неужели люди пьют друг у дружки кровь?» «Не придумывай», — отозвалась я. «Позже обо всем расскажу, а сейчас сообщи Айрну, что я в лазарете, после чего вернусь в лагерь. Но пока мне надо пообщаться с этим приятным молодым целителем. С тем самым, который нам с Нерис не нужен, но для кое-чего пригодится». «Арчи», — представился он. «Если бы я знал, что ты придешь, то здесь бы тебя ждал еще один букет». «Цветы мне понравились», — отозвалась я. «Большое за них спасибо. Будем считать, что это твоя благодарность за спасение своей жизни. Но на этом с букетами стоит остановиться, потому что мое сердце занято». Такой прямолинейности Арчи от меня не ожидал, как и того, что я окажусь несвободна. Задумался на секунду, затем, кажется, снова засобирался в атаку. Но я его опередила. «Мне нужно с тобой поговорить, правда, не здесь. Мы можем выйти наружу?» Оказалось, что могли. Отошли на небольшое расстояние от лазарета, в чем Арчи все же усмотрел намек на свидание, но я быстро его разочаровала. Сказала, что в нашем разговоре не будет ничего романтического, вместо этого его следует считать сугубо деловым. «Услуга за услугу». «Да, я бы хотела, чтобы он мне ее оказал, раз уж я спасла жизни ему и многим другим». «Допустим, у меня есть одно средство», — намекнула я, «которое может помочь больным драконам в лазарете». «И что это за средство?» — заинтересовался он. «Довольно сложное, и состоит оно из трех компонентов — молитвы, освященной воды из местного храма и настойки на бобровых хвостах. Первые два — собственность Талмирана, а последний я привезла из Алирии». Его глаза округлились, но я продолжала. «Этого средства у меня мало, так что я не собираюсь поднимать ажиотаж, но мне бы хотелось использовать его для лечения больных здесь, на приезде». «Очень интересно, но если оно сработает, разве нельзя будет сделать еще? «Все сложно, Арчи», — вздохнула я. «Видишь ли, для моего средства годятся лишь особые бобры из Алирии, а те, что в Талмирине, они не подойдут. К тому же, действует ли лекарство, я буду знать только сегодня вечером. После этого...» «То есть, если оно работает, ты хочешь, чтобы я дал его больным пепельной хворью?» — резюмировал он. «Да, именно это я и хочу», — согласилась я, после чего посмотрела целителю в глаза. «И сделал это так, чтобы никто другой не прознал». «Ты же понимаешь», — через какое-то время произнес Арчи, «что твое лекарство я дам больным только в том случае, если буду в нем на 100% уверен, а для этого должно произойти настоящее чудо». Его голос прозвучал довольно жестко, словно Арчи начал подозревать меня в чем-то дурном. Уж не в том ли, что спасшая больных от взрыва Джоэлин Грей внезапно сошла с ума и решила всех погубить? «Будет тебе чудо», — негромко произнесла я. «Скоро сам его увидишь». «Либо не будет», — добавила я мысленно. «Мало ли, вдруг лекарство сработало только на Роэне. Или же наоборот, оно не сработало, но я вытянула Роэна с того света своим отчаянием, людской магией и молитвами. А то синенькое и в пробирке, оно здесь вообще ни при чем. «Говорю же, стоит подождать до вечера», — добавила я. «И тогда все будет ясно. Но если ты на меня заявишь, то я стану все отрицать». «За кого ты меня принимаешь?» — негромко произнес он, на что я, пожав плечами, развернулась и ушла. Сперва думала отправиться в лагерь, но потом вспомнила, что пообещала жандармам зайти в управление и дать показания. Решила быстро с этим разделаться, после чего вернуться к Роину и уже полностью посвятить себя созданию лекарства. К тому же Нерис сообщила, что с Айрном все в полном порядке. Что бы ни произошло вчера вечером, когда она его не слышала долгие часы, к этому моменту все наладилось. Дракон Роина бодр, полон сил и магии, точно такой же, каким она всегда его знала. «Спешу напомнить, что ты знаешь его всего-то пару-тройку дней». Не удержалась я от саркастического замечания, на что тут же получила ответ. «А я могу сегодня воплотиться?» — поинтересовалась у меня Нерис. «Я уже к этому готова». «Погоди», — отозвалась я. «Сейчас не самый подходящий момент. Но как только появится свободная минута, а еще мы получим одобрение от Роина и Айрна, то мы непременно все провернем. Ну правда, не стоит ныть. Твое воплощение никуда не денется. А у нас с тобой имеются дела и поважнее. Потому что я заблудилась. Вернее, понадеялась, что центральное управление будет находиться в самом центре приезда, но его там не оказалось. Пришлось спрашивать у прохожих дорогу. На улицах, кстати, мне преимущественно попадались люди, а драконы, если и появлялись, то предпочитали пролетать над головами в крылатом обличии. Уверена, чтобы поменьше встречаться с разносчиками болезни. Зато люди меня узнавали. Спасибо за такое журналистам, которые растрезвонили о якобы подвигах Джоэлин Грей, смело защитившей лазарет от бомбы и почти поймавшей всех террористов. Ко мне то и дело подходили. Перед этим говорили, что они здоровы, потому что делали сегодня проверку, затем протягивали руки для пожатия, спрашивая, как идут дела у людей в Алирии. Не только это. Раз пять я подписала протянутые книги и открытки, пока один из мальчишек не сунул мне в руку записку. «Один дядя просил передать», — заявил он, — «и дал за это монетку. А вы не дадите мне еще одну?» «Думаю, с тобой уже расплатились за работу», — хмуро отозвалась я. И причина была вовсе не в жадности, а в том, что я, как всегда, испытывала проблемы с наличностью. Все мои деньги остались в лагере. «Кстати, как выглядел тот дядя?» Узнав, что он выглядел как обычно и уже ушел, а заодно поняв, что внутри послания нет магических ловушек, я развернула записку. «Ты заслуживаешь смерти, Джоэлин Грей, предательница людей», — гласила она. «Уже скоро ты сдохнешь в муках, а вместе с тобой все твои так горячо любимые драконы. Дело революции будет жить вечно». Вздохнув, я сложила послание от Неро и сунула его в карман, и уже скоро поднялась по ступеням Центрального управления жандармерии приезда. Из работников, кстати, внутри оказались только люди, потому что драконы из соображений безопасности ушли в увольнение. Я попросила отвезти меня к тому инспектору, кто вел дело о нападении в храме, и вскоре оказалась в его кабинете. Ну что же, там меня не порадовали, потому что я узнала, что троих нападавших забрали с острова, так что мои показания особо никому не нужны. «Как это забрали?» – растерялась я. Оказалось, пришел приказ сверху. Сказав мне это, инспектор закатил глаза и посмотрел в потолок. Вот и я тоже поглядела, но увидела лишь трещины в побелке. «Что это значит?» — спросила у него. «Кто именно их забрал?» Он доподлинно этого не знал. По его словам, за ними явились, причем с такой бумагой и такими подписями и печатями, что их пришлось даже... «Отпустить?» — вежливо поинтересовалась я, принявшись рассматривать уже пол. «То есть вы взяли и выпустили их на свободу?» «Они улетели с приезда», — мрачным голосом сообщил мне инспектор. «Распоряжение свыше. Мы ничего не смогли с этим сделать». «Быстро сработано», — отозвалась я, а затем бросила на его стол записку от Неро и ушла. Но перед этим сказала, что все прекрасно понимаю. Убийцы могут разгуливать на свободе, а жандармы ничего не могут изменить. В этом и весь Талмирн, продажный сверху донизу. Возможно, мне стоило держать свой гнев при себе, а язык за зубами, но я не смогла. Все возвращалось на круги своя. Убийцы в очередной раз были на свободе, и уже скоро, я уверена, получив новые распоряжения от своего хозяина, они вернутся к охоте на свою добычу, то есть на меня. И чтобы противостоять этому, а заодно выжить в драконьем королевстве, должно было произойти чудо. Да, настоящее чудо. И оно случилось, потому что в лагере я застала полностью поправившегося Роина, который снова хотел есть, а еще целовать Джоэлин Грей. Зато вечером, когда я явилась в храм, перед этим сделав вместе с Роином около 2 дюжин новых порций лекарств, я встретила на службе Эмбер Райс. Ее лицо сияло, глаза буквально светились, и она, сжав мои руки, прошептала, что ее сын и ее жених идут на поправку. Кризис миновал, температура спала, и пепельный цвет лица ушел. Случилось невероятное, настоящее чудо, на которое приходил смотреть весь лазарет. И еще целители-драконы из моего лагеря, надев странные маски на лица, они тоже явились и не могли нарадоваться происходящему. Но она никому и ничего обо мне не сказала. На все вопросы отвечала, что истово молилась за выздоровление, а еще дала своим мужчинам освященную отцом Ансельмом воду из этого храма. «Ну что же, началось», — пробормотала я. Потому что мы переходили к следующей части игры. 2 дня спустя. Резиденция Соргина. Просыпающееся солнце едва начинало окрашивать валы, скованные ледниками вершины далеких гор, а заодно бросать золотистые блики на чудесное озеро, возле которого он выстроил свой дом. Дворец, что уж тут скромничать. Новый день только заявлял свои права, но Андреас Соргин давно уже был на ногах. Он почти не спал эту ночь. Еще перед рассветом перебрался в кабинет, устроился в кресле перед окном и принялся размышлять о том, что на самом деле происходит на приезде. Заодно пытался избавиться от чувства, что он начинает терять контроль над своей жизнью. Долгие годы он шел к успеху, делал это безжалостно, порой по головам, не боясь пролить кровь. Устранял всех, кто мешал ему на пути, невзирая на то, были ли это враги или так называемые друзья. Друзей он позволить себе не мог, Соргин понял это уже давно. В его жизни могли присутствовать лишь те, кто ему нужен, но едва они переставали приносить пользу, пытались его превзойти или он видел в них угрозу, как Соргин безжалостно их уничтожал. С юношеских лет он был одержим единственной целью – желанием пробиться на самый верх, и к своим 50 годам он почти взобрался на самую вершину. Оставались разве что изначальные драконьи роды с их глупым советом, который Соргин думал со временем упразднить, и еще правящая династия Талмирана. Ее тоже можно было превзойти, такое казалось ему вполне достижимым, но не сейчас. Еще было слишком рано. Пока же он пытался быть полезным и одним, и другим, заручившись их поддержкой. Для этого дал изначальным родам призрачную надежду, сыворотку, с помощью которой могли родиться дети с иммунитетом к пепельной хвори, а королевской династии – бумажные пробы, чтобы облегчить выявление заболевших. Но истинные планы и цели Соргин держал при себе, умело скрывая от всех. Он уверенно сжимал в руках узды метафизической повозки, которая поднимала его все выше и выше, так высоко, что дальше был уже трон в королевском дворце и корона на его голове. Потому что пепельная хворь, возникшая словно из ниоткуда, смертельная угроза для драконьего королевства, пришлась Соргину как нельзя кстати. Его лаборатории были жизненно необходимы Талмирану, но Соргин, словно кость вечно голодному псу, бросал свои открытия дозированно. «Чтобы держать всех в тонусе», — иногда говорил он своему сыну. «Они должны понимать, что зависят исключительно от меня, причем не только их собственные жизни, но и будущее всего драконьего королевства. Я постепенно приучаю их к этой мысли и буду делать это до тех пор, пока все в Талмиране не поймут, что я — единственная надежда на спасение». А потом он, Андреас Соргин, в нужный момент подарит драконам лекарство от пепельной хвори, и это возвысит его настолько, что сделает равным по силе и значимости самому королю. Правда, лекарства у него пока еще не было, но в его лабораториях работали над этой проблемой денно и нощно. Соргин знал, что однажды они ее решат, и средства непременно найдут. Потому что 20 лет назад уже был совершен прорыв, правда, сделал его не он, а подлый предатель Вестер Данхилл, решивший работать в одиночку в своей собственной лаборатории. Один из его четверки, он стал подозревать Соргина в том, что тот собирается присвоить чужое открытие. Да, Соргин собирался. Поэтому ему пришлось убить остальных. Сперва Данхилла, затем Лаэрта Грона, после чего еще и Седрика Росса, они все догадались, что у него на уме. К тому же у Соргина имелись к Данхиллу еще и личные претензии. Девушка, в которую он был влюблен, бросила его и ушла к бывшему однокурснику. Этого Соргин ему не простил. Нанятые убийцы отыскали Данхилла, спрятавшегося в Валирии, заодно и ту, кто с ним сбежала, и их ребенка. Но все пошло не по плану. Погибли все трое, хотя Соргин собирался пощадить Глэдис и дитя. Надеялся, что она одумается и однажды сможет его полюбить. Но ему доложили, что Данхиллы оказывали сопротивление, поэтому пришлось прикончить обоих. Что же касается ребенка, тот погиб под колесами кареты. Это было давно, но в тот момент Соргин испытал отчаянное чувство, что все рассыпается. Словно песок утекает между его пальцев, а вожжи, за которые он крепко держался, вырываются из его рук. С тех пор прошло 2 десятилетия, но теперь он испытывал похожие чувства. Причина крылась в происходящем на приезде, где внезапно произошло чудо исцеления. Почти все заболевшие пепельной хворью драконы, которые должны были отправиться к праотцам, внезапно выздоровели. Сами по себе, без какого-либо лекарства. В принесенные с приезда байки о том, что священник из драконьего храма, собиравший огромные толпы на службах, якобы сделал воду целебной, Соргин не верил. Но проверил. Первым делом взяли воду из алтарной чаши на анализ. Но это оказалась обычная вода, ничего примечательного в ней не нашли. Только вот драконы упорно выздоравливали, что грозило скорым снятием карантина. Кроме тех, кто был заражен новым подвидом, пепельной хворью типа П, приезд. Трое, подхватившие эту болезнь, умерли. Испытание новой вакцины пошло не так, как они планировали, и вместо исцеления появился новый, более смертоносный подвид.